Глава 9. Мишель Миллерс. «Спускайтесь ужинать», — позвала я парней со второго этажа, после чего постучала в дверь нашей с Мирандой спальни. «Мира, ты там спишь, что ли?» «Спала», — глухо отозвалась она из-за закрытой двери. Я удовлетворенно кивнула и сбежала вниз по лестнице. За мной следом спустился Дэн, а Маркус лениво сошел со ступени минуты позже. Макс уже закончил накрывать на стол и с улыбкой пошутил в сторону Дэна и Маркуса, которые столкнулись возле входа в ванную комнату. «Что, уже не можете теперь друг без друга? Смотри, Шелли, как бы тебе в нагрузку второй парень не достался». Я покраснела. Маркус отступил в сторону, сделав вид, что его заинтересовало содержимое кастрюли, а Дэн скрылся в ванной комнате, где почти сразу зашумела вода. «Что, последний раз собираемся старым составом?» Невесело усмехнулся Рыч. Он вернулся с улицы с полным ведром воды, которую вылил в специальный контейнер, от которого труба тянулась к умывальнику. Проще всего было попросить Лео использовать его стихии воды, чтобы наполнить резервуар. Но тренер строго-настрого запретил всем использовать магию до матча. «Для кого старым, а для кого новым?» Это Лео подал голос из угла кухни. Он уже сидел за столом и листал учебник по магии стихий. «Тебя вчера не было, что ли?» – строго спросил Макс. «Договорились же, до конца чемпионата забыли обо всех разногласиях». Я со вздохом опустилась на стол и тихо порадовала, что в этот момент Дэн умывался и не слышал этого разговора. Ничего особенного. Но Лео все чаще намекал на то, что лишним в команде был именно он. За день до нашего отбытия в ночной мир номер 8 Макс собрал нас всех в землянке Маркуса, которая теперь пустовала, но все еще отлично подходила для общего собрания. Вокруг землянки были установлены артефакты, формирующие защитный купол. Какая-то новая разработка младшего брата Даниэля. И посторонние попасть внутрь не могли. Там, в камерной атмосфере, освещенной живым огнем землянки, он призвал всех отложить в сторону свои недовольства как прежними членами команды, так и новыми, и сосредоточиться на том, чтобы вместе победить. Но удивление его послушали. Рич с Лео, которые были готовы сожрать друг друга из-за Миранды, торжественно пожали друг другу руки. Маркус важно кивал, придавая словам Макса особый вес. Больше всего меня удивляло то, что Маркус совершенно не держал на Дэна никакого зла, несмотря на все, что произошло на Элоне, как и Дэн на Маркуса. Они спокойно ладили, будто ничего не произошло. И после того, как Маркус вернулся домой поутру с синяком на пол лица, больше подобного не происходило. Договорившись, что до матча никто не будет совать свой нос ни в какие неприятности, мы с ребятами еще какое-то время посидели вместе, и как будто стало легче. Кроме одного. Лео с каждым днем все более раздраженно смотрел на Дэна. И ни у кого не было этому объяснения. Оставалось только уповать на успокоительный порошок, который принес тренер, и на то, что его будет достаточно, чтобы все смогли сосредоточиться только на своей задаче. «У меня есть информация», – заявил тренер, вернувшись откуда-то с улицы. Все уже расселись за столом и приступили к трапезе, когда он присоединился к нам. «В общем, матч, скорее всего, будет проходить в долине неподалеку отсюда. Она расположена между двух отвесных склонов гор, где друг напротив друга расположились водопады». Говоря это, тренер сдвинул со своего края стола посуду и разложил кусок карты. Все привстали, чтобы посмотреть на нее. «Мы находимся вот здесь», – он показал точку на южной части карты. «А долина вот здесь, в 5 милях отсюда. Вот, смотрите, на этой горе и этой, вот, реки бегут. А здесь резкие перепады высоты, значит, водопады. Внизу они объединяются в общую реку, и она спускается дальше в долину». «Игра на открытом пространстве?» – спросил Миранда, и тренер кивнул. «Если не будут добавлены какие-то искусственные препятствия, с горгулами нам придется столкнуться в открытом небе». «Здесь все покрыто лесом», – заметил Рыч. «Горгулы будут пытаться опустить нас вниз и погружать в темноту». «Скорее всего», – согласился тренер. «Поступим следующим образом. Лео, ты будешь в защите. Горгулы плохо маневрируют на высоте. Тебе нужно будет мешать ему опускаться до уровня крон. Сосредоточишься на их нападающем. Прилипни к нему, как пиявка». Лео кивнул, а тренер переключился на следующего, «Бьёрн, тебе придется объединиться с Мирандой и контролировать защитников. Они будут опускаться вниз и провоцировать вас на то же самое. Сделайте вид, что их уловки работают, а потом заприте их в лесу». «Как?» – не поняла Миранда. «Бьёрн будет контролировать поведение растительности в лесу. Лиановые сети в ловушке, отвлекающие маневры», – подтвердил тот. «А ты», – тренер указал на Миранду, – «будешь делать вид, что являешься сопровождающей Маркуса». «В смысле делать вид?» – нахмурился тот. «Я не буду нападающим?» «Будешь. По крайней мере, они будут думать именно так. Смотрите, вначале вы выходите в таком составе. Маркус как нападающий, Миранда в его сопровождении, Макс, Лео и Бьёрн в защите. Первые 5 минут будете держаться так. За это время самое главное – завести соперников в подготовленные для него ловушки. Потом я беру тайм-аут и меняю Макса на Даниэля». У Дэна брови на лоб полезли. «Вы это сейчас серьезно?» «Соперник будет думать, что ты сменяешь защитника, но на самом деле ты будешь нашим нападающим, и тебе придется одному проскользнуть между кронами деревьев и ледяной преградой Лео. Защита прицепится к Маркусу, нападающий Гаргулов застрянет наверху. Твоя задача – как можно быстрее добраться до гнезда». Даниэль шумно выдохнул. «Вы уверены, что хотите все поставить на самого неопытного игрока?» – сощурился Лео. «Увидеть его в роли нападающего Гаргулу не будут ожидать. И когда он останется на скамейке запасных, их предположения подтвердятся». Тренер обвел нас всех твердым взглядом и уверенно добавил: «Все получится». Лео покачал головой, но промолчал. Тренер несколько мгновений смотрел на него довольно пристально, а потом задал вопрос, который, наверное, интересовал всех в этой комнате. «Как так вышло, что вы внезапно оказались законными супругами?» Рука Миранды, зажатым в ней свежим хлебом, замерла на мгновение. Но она смутилась лишь на мгновение и в следующее уже спокойно дожевывала свой кусок. Все взгляды оказались прикованы к ней. Даже Лео смотрел на свою супругу с легко читаемым интересом на лице. «Почему вас интересует личная жизнь игроков?» – сухо спросил Миранда и продолжил поглощать свой ужин. «Во-первых, потому что ваши личные дела напрямую влияют на настроение в игре, а значит и на результат. Во-вторых, после того, что случилось на суде, я еще мог бы ожидать, что вы с Бьёрном решите создать пару. Но почему Леонард?» «Это касается только нас двоих», – ответила Миранда. Но Лео усмехнулся и, скрестив руки на груди, покачал головой. «Дело в Авроре». «Пояснишь?» – вскинул бровь тренер. «Помните ту ненормальную, которая прислала сообщение с угрозами? Нас вроде как сосватали друг другу родители. Причем обязательное условие – минимум 2 совместных ребенка в ближайшие несколько лет. Я не готов к такой жизни. И чтобы снять с себя обязательства, я принял решение пойти на фиктивный брак. Остальная леди оказала мне честь и помогла с этим вопросом». «Значит, брак чисто фиктивный?» – уточнил тренер, как-то странно глядя на этих двоих. «Абсолютно», – подтвердил Миранда. «Мы с Лео хорошо поладили за последние 2 года, пока играли в одной команде». «Хорошо, что Лео хоть с кем-то ладит», – заметил Маркус, за что получил от меня пинок под столом. Я и сама не заметила, как оказалось между Маркусом и Даниэлем. То, что они не предъявляли друг другу никаких претензий, даже как будто выступали единым фронтом, оно, конечно, удивляло. Однако это было не единственной переменой. Теперь они оба постоянно были рядом. Рядом друг с другом и рядом со мной. Мне оставалось только гадать, о чем они тихо разговаривали, оставшись наедине. Прошедшим вечером Дэн настоял на том, что я, как его девушка, должна прийти к нему домой. Я сходила с ума от смущения, представляя, чем это может все закончиться. Но по факту мы ограничились посиделками в его комнате, с закусками и записями предыдущего чемпионата, в котором Маркус играл на позиции основного нападающего. Иногда мне даже приходила в голову мысль, что они поделили меня между собой. Как бы то ни было, я не собиралась подпускать Маркуса к себе ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, и терпеть его комментарии о моем происхождении тоже не собиралась. Потому, увидев его в доме у Дэна, напряглась и приготовилась к обороне. Но все прошло предельно мило и спокойно. Отложив в сторону вилку и нож, я сделал глубокий вдох. Все взгляды переметнулись ко мне. Отступать было некуда, и я решительно проговорила. «Знаете, когда я впервые встретил вас всех, мне показалось, что вы настолько разные, что никогда не сможете работать как единый сложный организм. И чем дальше, тем больше возникало разногласий между вами, и тем чаще у меня возникала мысль, что вы не сможете играть как настоящая команда. Я ошибалась. Вы показываете удивительную самоотверженность, когда кто-то или что-то угрожает команде или кому-то конкретному ее члену. И это очень важно. Если дюжину дней назад мне казалось, что вы каждый сам по себе и каждый против всех в своем стремлении доказать свое превосходство, то теперь очевидно, что вы с гордостью можете носить форму сборной Веригии. Но один вопрос надо решить прямо сейчас. Раз и навсегда». Макс кашлянул и потупил взгляд, тем самым, видимо, пытаясь показать, что я немного перегнул со своей речью. Но я ее придумывал и проговаривал про себя весь этот вечер, пока занималась ужином и другими делами. И теперь уже не могла остановиться. «Лео, Дэн, мы все видим, что между вами что-то не так. Сейчас мы собрались в узком, почти семейном». Я бросила выразительный взгляд на сидящих рядом Миранду с Лео. «Кругу. Это лучшая возможность разобраться во всем». «В чем нам разбираться?» Дэн, сидящий по правую руку от меня, откинулся на спинке стула. «Это у него какие-то проблемы, а не у меня». Тренер даже есть перестал и теперь с интересом наблюдал за нами. «Лео, ты подумал над тем, о чем мы с тобой говорили сегодня?» — спросил я, внезапно ощутив какую-то власть над этими сильными и суровыми драконами. «Не понимаю, о чем ты», — буркнул он, опустив взгляд в тарелку. Успокоительный порошок уже должен был начать действовать. По крайней мере, я вряд ли бы решилась говорить с парнями так прямо в своем обычном состоянии. Но сейчас не было ни капли страха, сомнений или смущения. «Почему ты так взъелся на Дэна? Да, он самый молодой игрок, но вы все когда-то были первогодками. Учитывая, что у вас почти нет запасных игроков, это нормально, что время от времени он играет в основном составе. Так в чем проблема?» «Время от времени? Да он в команде всего 2 месяца, не успел еще даже молоко на губах обтереть». «Не понял, что за предъявы?» – возмутился Дэн. «Я младше тебя всего на год. Ему сначала сыграться надо, освоиться в игре на товарищеских матчах, а потом уже выступать в таких серьезных соревнованиях, как этот чемпионат. Почему он вдруг стал ключевым игроком?» «Даниэль прекрасно показал себя в юниорских играх, а потом и в товарищеских матчах с Айс-Холлом и Скай-Холлом», — заметил тренер. «Позиция нападающего не требует такой сыгранности, как у защитников». «Вы ему потакаете», — заметил Лео. «Скажите, сколько лет вы играли, прежде чем стали основным нападающим команды?» «Меньше, чем Дэн», — усмехнулся тренер. «В отличие от него, у меня в подростковом возрасте не было секции по драгонболу. Их тогда вообще не было в Веригии как таковых, и всему приходилось учиться самому. Так что уж кто-кто, а я хорошо осведомлен о том, какие нужны качества игроку, чтобы быстро и самостоятельно развиться». «Это какие?» — сощурился Лео. Тренер посмотрел на Дэна, словно спрашивая разрешения. Но тот тупо пялился в стол, словно напряженно о чем-то думал. «Даниэль не пользуется никаким транспортом, предпочитая в любую погоду везде добираться на крыльях. Поэтому вы все уступаете ему в выносливости». Рыч аж поперхнулся от такого заявления. Но тренер продолжил. «Он мару и эффективно использует свою магию ветра для того, чтобы лавировать или ускорять свое движение. Вы никогда не замечали, что когда он пролетает мимо, вас обдает ветром?» Ребята переглянулись, а тренер положил руки на стол, скрестив пальцы, и постучал ладонями по столешнице. «Вы не так давно вместе и не успели изучить его особенности. Это минус для вас, потому что за эти 2 месяца мы не успели разобрать стратегии с эффективным использованием сильных сторон Дэна, сделав ставку на Маркуса. Но в то же время и плюс, потому что соперники тоже не знают о его возможностях. Могут только предполагать. Сейчас, пока Маркус не выпустился, у нас 2 нападающих. Это дает нам возможность раскалывать команду соперника. И учиться нам придется прямо на чемпионате». Лео шумно выдохнул. Потом стукнул кулаками по столу и молча вышел на улицу, даже не накинув пальто. Ему, как ледяному дракону, легкий холод был нипочем. «Да, протянул Макс. Что с ним не так, а? Вроде раньше таких приколов не было. Может, семейные сложности? Проговорил тренер, все еще глядя на дверь, за которой скрылся Лео. У них там все непросто. Они ведь отлучены от клана, вспомнил я. Что-то серьезное? У него родители содержат бордель, фыркнул Дэн и тоже получил пинок под столом. Слабая причина для того, чтобы оказаться в черном списке, отрицательно покачал головой Миранда. Тут что-то более серьезное. Никогда не интересовалась семьей законного супруга? Усмехнулся тренер Эйлор, и Миранда скорчила ему рожицу в ответ. Там ведь трагичная история случилась. Прежде чем принять его в команду и дать главе Варгасов возможность оформить для него стипендию, бывший тренер, мистер Клокет, изучил историю Леонардо. Не мог же он взять в свою команду, кого попало? «И что там за история?» – напряженно спросил я. «Она как-то связана с Даниэлем?» «Вроде нет», – пожал плечами тренер. Леонард довольно рано лишился отца в результате несчастного случая. Это сильно повлияло на него. И он долго наблюдался у Лоранов, которые специализировались на психических заболеваниях. Кстати, им занимался мой двоюродный дядя, но я никогда не расспрашивал о нем, потому как вроде и так все известно. Так вот, после трагедии его мать сошлась с владельцем соседнего горнолыжного курорта, и через некоторое время на его территории обнаружили точку перепродажи экстракта манго. Приемного отца Леонардо обвинили в распространении запрещенного вещества. Суды продолжаются до сих пор. Он пытается доказать свою невиновность. Но вот уже лет 15, как они официально отлучены от клана. «Вот как?» – протянул Миранда. «А бордель ни при чем?» – недоверчиво уточнил Даниэль. «Вырастить дракона, пусть даже полукровку, не дешевое развлечение», – вздохнул тренер. Каждый находит доступный ему способ сводить концы с концами. Мистер Мальден выбрал такой. Миранда встала из-за стола и быстро промокнула губы салфеткой. Я пойду с ним поговорю. Она сняла с крючка свое пальто и выбежала на улицу. Рыч закатил глаза и пошел следом. Они там точно в порядке будут? Маркус взял зубочистку и зажал ее между зубов. Не хотелось бы, чтобы Рыч начистил морду Лео накануне игры. Срегенерировать не успеет. «Никто никому ничего не сделает», уверенно сказал я, «потому что успокоительный порошок уже сделал меня ко всему хладнокровной. И то же самое должно было произойти с драконами. Ему должно хватить мозгов держать себя в руках, если что-то вдруг не так». «Они заключили перемирие», добавил Макс, «до конца чемпионата». «Великая богиня, за что мне все это?» закатил глаза тренер. Он тоже успел съесть несколько кусков хлеба и теперь даже не повышал ни на кого голоса. «Давайте уберем со стола и пойдем отдыхать», – предложил я. «Погоди, дай поесть», – отозвался Дэн, который почти не притронулся к тарелке. И все присутствующие драконы накинулись на ужин. Мне оставалось только обвести их умиленным взглядом.